Ордену наш рассказ о том, что нас ищут, и о том, как мы отрывались от паренька из трактира, которого хозяин послал проследить наш путь, совершенно не понравился. Ну, допустим, понять, что, проехав Тарган и Маренкар, вы попадете в Галарен, это не очень сложно. Но ведь данное описание соответствовало тем личинам, которые вы носите сейчас. Не понимаю. А если искали не охотников Тиандра и Белинду, а именно Тертарпа? Предположила я. И не факт, что это были орки. Это нам уже во всякой тени орк мерещится. Не факт, подтвердил Ти. Просто кем-то нанятые темные личности. Реально, это может быть кто угодно. Например, вчера мы делали много покупок. Часть из них были дорогими. Денег мы не считали. Вот кто-то и позарился на кошелек приезжей богатой семейки и хочет узнать, где мы остановились. Или Белль ищет тот маг, который заинтересовался ею в академию. Или Шааранова брюнетка приревновала и решила заблаговременно устранить возможную соперницу. А если подумаем, еще пяток вариантов сыщем. Белинда не похожа на Белиссию, начал рассуждать вслух Орден. А вот их описание, возраст, рост, сложение, очень похожи, за исключением волос, понимаете? А цвет волос для девушки – величина непостоянная. То есть искать могли и Белинду. «И что вы предлагаете делать?» – грустно вздохнув, спросила я эльфов. «Экая путаница!» Тий заглянул мне в глаза. «Сегодня никуда больше не выходим. За лошадьми отправим Ордена. Завтра с утра сотворим вчетвером мороки. Гномов, говоришь? И под ними поедем до предгорий». «А почему гномов?» – заинтересовался Ар. «А это у Белль такая сексуальная фантазия. Пара гномов в обнимку». Ти улыбнулся, показав клыки. «Гномосексуализм называется». Орден и тихо до того сидевший Шон переглянулись, покраснели и, сжав руками рты, вылетели из комнаты. «А теперь объясни, что ты им сказал?» Грозно подступила я к жениху. «Белль, благородным девицам до свадьбы? Нет, до этой самой свадьбы кто-то из нас точно не доживет». Сбежав от меня, Тиану отправился помогать Шону творить кристаллы и отбирать книги для записи. Я, редкий момент, осталась в одиночестве, и это было хорошо, мне необходимо было подумать. Перекинув через руку плед, отправилась в сад. Хотелось найти симпатичное местечко, чтобы спокойно посидеть и покопаться в себе. Искомое нашлось под выпирающими корнями растущей на склоне огромной сосны. Здесь можно было устроиться, как в широком кресле, и сверху открывается замечательный вид на Галарен. Над головой раскачивались ветки, отбрасывая кружевную пляшущую тень. В теплом воздухе плыл смоленистый запах. Я расстелила плед, свернулась клубочком в корнях и стала думать. Орден и Тиану. Тиану и Орден. Вот что мне с ними делать? Похоже, утром я опять умудрилась обидеть Ара. Он хотел поговорить, долго набирался решимости, а я снова улетела. Пусть не нарочно, но факта это не отменяет. Я виновата. Ведь должна была хотя бы его выслушать. Завтра мы с Ти уедем в горы. Если у меня все будет, как у других драконов, в глуши я могу провести несколько недель, а может и месяцев. И никто не может дать гарантии, что я вообще вернусь. Про тех, кто сгинул в поиске, не говорили, но они были, и немало. Что же делать? Задумавшись, я как-то незаметно задремала. Проснулась часа через два, открыла глаза, солнечный свет стал красноватым, тени уползли вправо, подняла взгляд на небо, красиво-то как! Кроме склоняющегося к закату солнца, над городом висел бледный серп дневной луны. В голове всплыли прочитанные когда-то строчки. Луна на небе солнцу не мешает, и свод небесный оба украшают. Луна, солнце, вместе. Почему так нельзя людям? Если бы существовал только Тиану, то вышло бы за него, «А выйду в любом случае, и выйду в любом случае. Он моя добыча», — улыбнулась я. «Если бы встретила одного Ордена, то с радостью стала бы его женой. Если бы у меня была сестра-близнец, мы бы вышли замуж за обоих». И щеки запылала краска от неожиданно пришедшей в голову мысли. «Иногда я хотела бы меняться с ней местами». «Белль», — раздалось рядом, — «мы тебя потеряли. Ты в порядке?» «А?» — я оглянулась. По соседству, на вылезшем из-под земли узловатом корне сосны, удобно устроился, одетый в белую тунику Орден. Солнечный свет обволакивал фигуру эльфа сияющим теплым ореолом. Я подняла глаза и увидела его, как будто заново. Высокие скулы, безупречная золотистая кожа, разлет бровей, изумрудный цвет глаз, чистый лоб, потрясающая улыбка, шелк длинных серебряных волос. Ни на что, кроме лица, даже смотреть не стала. И так от увиденного хотелось впасть в восторженный ступор. Я затрясла головой. «Как ты меня нашел?» Идиотский вопрос. «На мне же цепочка-маяк». «Так, соберись с мыслями, Белль, иначе ты сейчас обидишь его еще раз, и исправлять ошибку будет уже некогда. Помешал?» Повелитель напрягся, собираясь уйти. «Нет-нет, не уходи, я думала о тебе». «Обо мне? А подробнее расскажешь?» «Вот как разобраться в царящей у меня в голове неразберихе? Из «если бы» да «кабы»» «Такой запутанный клубок. Может, сделать то, что помогало раньше, и сказать правду? Пусть посмотрит сам. Друзьям не лгут. Может быть, умница Орден сможет увидеть что-то, чего не замечаю я, и поможет мне выбраться из этой паутины хотений, угрызений, сомнений. Орден, садись рядом и взгляни сам». Эльф плавным движением перетек ко мне, опустившись рядом на плед. Взял за руку, переплел чуткие пальцы с моими и заглянул в глаза. «Можно?» Я кивнула. И честно начала вспоминать все, о чем думала с того момента, как пришла под эту сосну. Через 5 минут повелитель ошеломленно затряс головой. «Женская логика. Белль, я не понимаю, к чему такие сложности. Вот смотри, ты хочешь, чтобы у тебя была сестра-близнец, и при этом каждая из вас была бы с нами обоими. Если для двоих можно, то почему для тебя одной это составляет проблему? А для вас двоих делить меня — это нормально? Почему делить? Ты ведь не любишь Тиану меньше из-за того, что тебя тянет ко мне. Когда я понял, что у меня есть шанс стать третьим для вас, то решил, что мне необыкновенно повезло быть вместе с теми, кто тебе дороже всех на свете. Разве это не счастье? Может быть, он прав? И мое стремление жить по людским законам, иметь принятый в обществе моногамный брак, которому у большинства людей прилагаются увлечения однодневки на стороне, — это ошибка? Я же не человек, а дракон. Или дракоэльф с примесью человеческой крови. Так почему я уперлась? Если кусочки головоломки упорно складываются так, а не иначе, может, стоит подумать, тот ли рисунок на ней изображен? Тиану я люблю. Он мой воздух, солнечный свет. Без него я не могла бы существовать, но Ордена я полюбила тоже, и он этого достоин. Нас снова и снова кидает и подталкивает друг к другу. Так почему я сомневаюсь и противлюсь? Ар, а ты... Как ты? Белль, бывают потоки, что шумно и неудержимо бегут с гор, а бывают равнинные реки, что зарождаются незаметно. Но они не менее чисты и полноводны. Как по-эльфийски, так объясниться в любви и выразить свою надежду на ответное чувство. Ар с улыбкой смотрел на меня. Я открыла и закрыла рот, обдумывая, что сказать. Эльф, не дождавшись моего ответа, грустно вздохнул и очень серьезно заговорил снова. «Белль, учти, мне не нужна жалость или благодарность. Верю, что ты не способна изменить себе и расплатиться со мной такими фальшивыми монетами. Если ты так поступишь, сделаешь несчастными нас обоих. Не отвечай сейчас ничего. Времени, с учетом нашего почти бессмертия, впереди достаточно. Я ждал столько лет, подождать еще год или 5, пока ты будешь уверена в решении, это не проблема. Какой он замечательный! Как он все понимает и как меня к нему тянет! Ар, я хочу тебя поцеловать. Сейчас. Это проблема? Заглянула Ардену в глаза и смущенно потупилась. Надеюсь, он понял, что о благодарности в данный момент я думаю меньше всего. «Без обязательств, но от чистого сердца?» — улыбнулся повелитель. Я засмеялась в ответ. «Только подожди, щит и полог невидимости вокруг нас поставлю, а то спорить могу через минуту, тут возникнет Шон. У него талант неожиданно появляться в самые интересные моменты». Ар, прикрыв глаза магическим зрением, следил за тем, как я огородила нас куполом, и поднял брови, когда я сбросила личные драконьи щиты, оставив единственную заплатку на стратегическом месте. Не потому, что не доверяла ему, а потому, что боялась не устоять сама. Жаль, я не взял с собой Лартаю, знал бы, захватил обязательно. К вопросу целования меня повелитель подошел ответственно, снял свою белоснежную тунику, аккуратно сложил и повесил на корень сосны. Или он специально медлил, давая мне время передумать. Или наоборот, решил поразить видом фигуры, от взгляда на которую у любой девушки коленки и мозги превратились бы в кисель? Вот пойди пойми мужскую логику. Встряхнув гривой сверкающих на солнце волос, эльф уселся в локте от ствола дерева, поерзал, чтобы найти устойчивое положение, притянул меня ближе и посадил к себе на колени, лицом к лицу, так, чтобы ногами я обняла его талию, и нежно заглянул в глаза. Не знаю, что он там увидел, от его близости голова кружилась, взгляд не фокусировался, мысли разбегались. Какая у него ласковая улыбка! Какие горячие ладони, чуткие сильные пальцы! Бель, подними руки! Я послушно сделала, как он сказал, и Арден стянул с меня тунику. Потом отвел волосы за спину и обнял, притянув к себе. — Вот так хорошо? — Ар, ты помнишь про Нару? — забеспокоилась я. — Не волнуйся, мы остановимся вовремя. Чуть-чуть отодвинул от себя, поддерживая под спину одной рукой, и начал бережно, прикасаясь, рассматривать. Он гладил меня, любовался, ласкал, изучал. Сначала я замерла, а потом, поняв, что ничего страшного не происходит, начала отвечать тем же, притрагиваясь кончиками пальцев к его лицу, тянулась губами к груди и шее. Оказалось, что эльф улетает от поцелуя в то место, где над ключицей бьется жилка. А когда я чуть прикусила мочку его уха, повелитель изогнулся и застонал. Мне понравилась такая реакция. Отпустив себя на свободу, стала исследовать его тело, прокладывая дорожки поцелуев, иногда чуть сжимая пахнущую земляникой кожу зубами. Пальцы скользили по мускулистым плечам, гладили напряженную шею, плиты грудных мышц обводили черты прекрасного лица. Арден, в свою очередь, легко ласкал мне шею и ключицы, нежно касался груди, покрывал лицо и руки быстрыми поцелуями. Я чувствовала, как плавятся кости, как в животе трепещет крыльями стайка вспуганных бабочек, как учащается дыхание и твердеют соски. Я больше не могу так. Ну, когда же он меня поцелует? Прильнув к нему, позвала: «Арден!» И как кошка потерлась грудью о его кожу. Тот ахнул, разом растеряв все остатки самообладания, притиснул к себе. Узкие ладони эльфа скользнули в мои бриджи, сильно сжали ягодицы, а потом подхватили под бедра. Он накрыл мои губы поцелуем, глубоким, жадным, властным, заставляя стонать ему в рот, а сам стал раскачиваться подо мной, поддерживая на весу, снова и снова прижимаясь всем телом к моему. Перед глазами сумасшедше плясали звезды, а внутри беспокойно зарычала Нара. Когда Арден наконец выдохнул мне в рот, потрясенная Бель, и замер. «Бель, радость моя! Это совсем по-другому, чем при слиянии, когда от нас мало что зависело. Как жаль, что я не могу сейчас тебе подарить то же, что получил сам». Арден нежно поцеловал мой лоб, меняя позу так, чтобы устроить меня рядом, в своих объятиях. Обычно мужчина старается дать девушке больше, а мне пришлось сдерживаться, чтобы тебя не ласкать. Виновато вздохнул эльф. Я засмеялась. И этот мастер головокружительных поцелуев еще и оправдывается? Поднесла его руку к лицу и поцеловала ладонь. Хотелось показать, что мне было хорошо с ним, что ни о чем не жалею и, кажется, хочу еще. — Еще? — улыбнулся Орден. — Вот выйдешь за меня замуж, будет тебе еще. — Эй, а как же без обязательств? — возмутилась я. — Ну, то, что было, да, это просто так. Но если ты хочешь добавки... — скосился на меня хитрый зеленый глаз. Потом эльф посерьезнел. — Не отвечай. Не хочу тебя связывать. Вот если после вылета Нары твои желания не изменятся, мы вернемся к этому вопросу. Хорошо? Я кивнула. Может, я сейчас и натворила что-то, чего благородные девицы делать не должны, но на сердце определенно стало легче. Вечером я рассказала о происшедшем Ти. Полной уверенности в его реакции у меня не было, но жених сказал: «Знаешь, я рад. Здорово, если мы сможем быть вместе». Шон тоже воспринял новость как должное, а когда я изумилась тому, что он не удивлен, ответил: «Бель, ну вот ты же не сомневаешься, подбросив вверх камень, что он снова упадет вниз. То, что вас троих тянет друг к другу, слепому видно. Странно, что ты так долго, больше полугода, трепала нервы Ордену». Я надулась и заявила, что и сейчас ни в чем не уверена. Шон посмотрел на меня с улыбкой и погладил по голове. «Не уверена? Ну, тогда не торопи события. Все прояснится со временем». Вечером мы объединили ауры, решив, что стоит поберечь нервы Нары, которая до сих пор ворочалась внутри. Укоризненно вздыхая, я попросила Шона присоединиться к нам. Эльфы грустно переглянулись, но приняли мой выбор. Мы все вместе парили в центре сияющей вспышки света, энергии, радости, счастья. Мы были этим взрывом. Выплескивая и поглощая радужные протуберанцы, неслись сверкающими звездами в фиолетовом космосе, горели ярким костром, сплавляясь во что-то единое, а затем снова оказались сидящими в обнимку у камина, в комнате Тиану. Пытались отдышаться и ошеломленно переглядывались, а потом повалились на кровать, хохоча от искрящейся в венах радости. Шон взъерошил волосы и захлопал на меня карими глазами. «Бель, это нечто! Чур вы будете иногда брать меня с собой! И знаешь, после первого раза мой резерв тоже начал расти!» Я улыбнулась в ответ. Утром я проснулась позже всех. Потянулась в кровати невероятно. Одна на таких просторах. На радостях немножко попрыгала на матрасе. Потом села на край постели, поболтала ногами, покрутила головой, поправила руками спутанную массу волос. Сейчас умоюсь, причешусь, затем поищу еду и друзей. Спорить могу, завтрак, и парни найдутся в одном и том же месте. Главное не опоздать, а то можно найти только последних. Напевая, спустилась вниз, зашла на кухню и в испуге замерла на полушаге с поднятой ногой. Навстречу мне из-за стола поднялся гном. Рыжий, бородатый шкаф шагнул ко мне. «Поцелуй меня, любовь моя!» Я шарахнулась и завизжала. Сидевшие на другой стороне стола Орден и Шон захохотали. «Бель, ну ты же сама хотела гнома!» «Вот гады! Но если ты не любишь рыжий цвет, твою бороду мы сделаем черной. Согласна?» «Конечно!» Сладко улыбнулась я в ответ, а потом я расцелую вас на прощание.